just look at because you don't know what the fuck's going on. So you don't know what you're talking about. Отсюда пристань, настоящая пристань, а там лодки. Пристань, да мы можем арендовать лодку. Может, она нас прямо до дна донесет. Лодка только для нас, будет круто. Ну что может пойти не так? Далее в программе реконструкция реальных событий, которая может показаться кому-то раскалить. Четыре мальчика отправились в поход в преисподнюю. Попали в плен катера, который движется со скоростью 8 километров в час. Никит, это все из-за твоего гребаного поноса. Это не мой понос, виноват, что ты потащил нас сюда зиплайнер, козел! Это ты предложил нам зиплайнер, жирная ты жопа! Из этого ада им не вырваться. Кеннин, кто предложил зиплайнер, я или Кайл? Я не помню, не насрать. Трагически неудачный день обернулся настоящим безумием. Смотрите, мне не стоило садиться в гребаный катер. Ты хочешь, чтобы весь катер, что ли, провонял, да? Садись на борт и сри в воду!